Отрывки из записных книжек. Кембридж, февраль 1956 года. 19 февраля, вечер воскресенья. Всем, кого это может касаться. Наступает время, когда нейтральные безличные силы мира поворачиваются и сходятся воедино, раздражаясь громовым приговором. Для внезапного ужаса, чувства обреченности нет никаких причин. Все это лишь отражение внутренних сомнений, внутреннего страха. Вчера, оставив велосипед в ремонте и ощущая себя в качестве пешехода одинокой и беспомощной, я мирно переходила мост Милл-Лейн с приветливой улыбкой, защитой от опасных посторонних взглядов, как меня неожиданно атаковали мальчишки, игравшие у плотины. Они начали, не таясь, бросать в меня снежки, стараясь попасть, но постоянно промахивались, в то время как я осторожно оценивала ситуацию и внимательно следила за грязными комьями, летящими в меня спереди и сзади. Я нервничала, однако шла не торопясь, готовая в любую минуту отбить удар еще до того, как он достигнет цели. Но никто в меня так и не попал, и я со снисходительной отважной улыбкой, не соответствовавшей истинному моему состоянию, проследовала дальше. Сегодня моя сокровищница, мой толковый словарь, который я взяла бы на необитаемый остров вместо Библии, как я часто хвасталась, лежит раскрытый после того, как я набросала в нем плохонький стишок. 545 – обман, 546 – неправда, 547 – жертва обмана, 548 – обманщик. Умный рецензент и писатель, союзник моих бескорыстных творческих противников, кричит с убийственной точностью: «Подделка, подделка!» И такие громкие крики продолжаются уже 6 месяцев этого мрачного адского года. Вчера вечером была на вечеринке у Эммануэля, о да, там некоего Морриса, подвергали гипнозу в темной переполненной комнате, специально освещенной в богемном духе свечками, торчащими из пустых винных бутылок. Толстый, но крепкий и некрасивый юноша уверенно произносил команду: «Когда ты попытаешься выйти через дверь, тебя остановит стекло. Ты не сможешь пройти, там будет стекло. Когда я произнесу слово «граммофон», ты заснешь снова». Затем он вывел Морриса из транса, и тот захотел пройти через дверь, но остановился. Он не смог идти дальше, на его пути было стекло. Толстый молодой человек произнес «граммофон», и 2 нервно хихикавших юнца подхватили падающего Морриса. Затем ему приказали стать твердым, как стальной брус. По-видимому, Моррис знал, насколько твердым должен быть такой брус, поскольку рухнул жестко, словно окоченев. А я все это время говорила с Уином. Розовощекий, голубоглазый, уверенный в себе блондин рассказывал о завязавшемся романе с девушкой, которую встретил, катаясь на лыжах. Она помолвлена и едет домой, чтобы разорвать помолвку и вернуться, и тогда они, возможно, будут жить вместе и путешествовать. Еще я выяснила, что не ошиблась относительно Эл, и что нам обоим нравится Эн. И еще я рассказала про Эр. Такие вот игры. А Эр, я говорила так, будто он умер, с подчеркнутым благородством. Высокий привлекательный Джон сочувственно положил мне руку на плечо, а я сосредоточенно расспрашивала его о гипнотизме, в то время как неподалеку крутился живой, раскрасневшийся, кудрявый, с детским лицом Крис. А я из-за неуместного сострадания отказалась идти с Джоном в соседнюю комнату, откуда долетала джазовая танцевальная музыка, и продолжала целомудренно болтать с Уином, а также пить и говорить Рейфу, хозяину, внимательно следившему, чтобы поднос с фруктами и разноцветными напитками не пустел. «Ты потрясающий хозяин, Рейф», каждый раз, когда он появлялся. Затем Крис отошел и, опустившись на колени, стал обнимать миниатюрную копию Салли Боулс в черных коротких брюках и свитере, со светлыми волосами, подстриженными коротко, как у Жанны д'Арк, и с длинным уродливым мундштуком, Она как нельзя лучше подходила своему невысокому спутнику Роджеру, который тоже во всем черном напоминал бледного балетного танцовщика и держал в руках оттиск написанной им статьи о Йейтсе, только что вышедшей в журнале «Хайям», названном так в честь Омара Хайяма. Примечание. Салли Боулс, героиня романа «Прощай, Берлин» Кристофера Эшервуда, основанного на нем бродвейского мюзикла «Кабаре», а также одноименного кинофильма, в котором Салли Боулс сыграла Лайза Минелли. Конец примечания. Крис тем временем посадил себе на колено девушку в красном, а потом повел ее танцевать. Мы же с Уином продолжали говорить на умные темы, и меня вдруг захватила пугающая легкость происходящего. Я тоже могла послать все к черту и закрутить роман с Джоном, который заигрывал со всеми подряд. Все здесь испуганно улыбались, и взгляд каждого говорил: «Я важная персона. Если вы узнаете меня поближе, сами это поймете. Посмотрите мне в глаза. Поцелуйте меня, и вы увидите, насколько я значителен». Мне тоже захотелось быть значительной, но исходя от противного. «Здесь все девушки одинаковые. Отдалившись от всех, я иду за своим пальто с Уином. Он приносит на лестницу мой шарф». Тут же и Крис, румяный, драматичный, запыхавшийся, раскаивающийся. Он хочет, чтобы его отругали, наказали. Это слишком просто. Мы все этого хотим. Идти мне довольно далеко, и в горку, и очень удобно, когда тебе помогают идти по заснеженным дорогам. На улице холодно, и всю обратную дорогу я думаю: «Ричард, в этот момент ты живешь. Ты живешь сейчас. Ты живешь внутри меня, и я двигаюсь, потому что ты живешь». А тем временем, может быть, спишь измученный и счастливый в объятиях какой-нибудь опытной шлюхи или даже с той швейцаркой, которая хотела женить тебя на себе. Я взываю к тебе. Я хочу написать тебе о своей любви и о той нелепой вере, которая заставляет меня быть целомудренной, до такой степени целомудренной, что все, до чего я дотрагиваюсь или говорю другим, становится только репетицией для тебя и хранится только для этого. Это другие помогают мне скоротать время, и если хоть немного переходят границу в поцелуях, объятиях, то я благодарю и отступаю, оставаясь холодной. На мне черная одежда, я все чаще одеваюсь в черное. На коктейле я потеряла одну красную перчатку, и теперь остались черные, они холодные и неудобные. «Ричард», — говорю я и объясняю Нету, Уину, Крису, а также Мэлори, Ико, Брайану, Мартину и Дэвиду. Это мой парень во Франции. А сегодня я рассказала Джону, он прекрасный слушатель и готов бесконечно сидеть и слушать, как я была однажды счастлива и достигла всей доступной мне высоты и стала такой, какая я есть, благодаря молодому человеку по имени Ричард. А Джон сказал: «Я мог бы любить тебя до безумия, если бы позволил себе». Но он не позволил. Почему? Потому что я не прикасалась к нему, не смотрела ему в глаза так, как он этого хотел. А я могла. Но я слишком устала и слишком благородна в извращенном смысле. И меня от этого тошнит. Даже будь он жертвой, я бы его не захотела. Я говорю ему небрежно, даже шутливо, что не позволю ничему между нами случиться, потому что это будет мертворожденное чувство, а у меня и так уже много таких мертворожденных детей. Бывает, я горько задаю себе вопрос: а люблю ли я Ричарда? Или всего лишь пользуюсь его именем, чтобы оправдать свое благородное, одинокое существование под лживой маской преданности? Хочу я, чтобы он появился здесь, худой, нервный, маленький, капризный, слабый? Или предпочту лелеять образ сильного умом и духом человека, пылающую мощь, очищенную от порочных и мелких деталей реальной жизни? Трусиха. Войдя неожиданно в столовую во время завтрака, я вижу, как три яркие головки поворачиваются, окидывают меня странным взглядом и продолжают говорить примерно так, как говорят, когда входит миссис Милн, не прерывая беседы, но скрывая ее предмет. Как странно просто смотреть в огонь. И они считают меня безумной, именно так. Потому что страх уже присутствует среди них и давно. Страх, что все грани, формы и краски подлинного мира с таким трудом воссозданы с помощью настоящей любви, могут из-за минутного сомнения ослабеть и неожиданно исчезнуть, как луна в стихотворении Блейка. Я ощущаю болезненный страх, что протест слишком силен. Мне пора к доктору. На этой неделе я иду к психиатру, просто чтобы встретиться, знать, что он есть. И по иронии судьбы чувствую, что нуждаюсь в нем, нуждаюсь в отце, нуждаюсь в матери, нуждаюсь в ком-то, кто старше и мудрее меня, чтобы высказаться, выплакаться. Я обращаюсь к Богу, но небеса пусты, только молча проходит Орион. Я чувствую себя Лазарем, в его истории столько очарования. Умерев, я снова восстаю и даже переживаю заново сенсационную попытку самоубийства. Примечание. Сильвия Плат пыталась покончить с собой еще в Америке летом 1953 года. Конец примечания. Близость смерти, восстание из гроба в шрамах и порезах, которые, или это только в моем воображении, становятся все заметнее. На красной обветренной коже они кажутся бледными трупными пятнами, на фотографии темно-коричневыми, и все это на фоне моей зимней, почти мертвецкой бледности. Я прочно отождествляю себя с тем, что читаю и пишу. Я Нина из странной интерлюдии. Я хочу мужа, любовника, отца и сына, всех сразу. Примечание. Пьеса Юджина О'Нила. Конец примечания. Я отчаянно завишу от того, примут ли мои стихи, такие отшлифованные, такие прилежные, такие немногочисленные, в Нью-Йоркере. Хочу отомстить блондину, но простая бумажная плотина из печати не может сдержать творческий поток, который уничтожает на своем пути всю зависть, всю мелочную ревность. Нужно быть великодушной. Да, вот чего недостает Стивену Спендеру, когда его критикуют в Кембридже. Примечание. Стивен Спендер, 1909-1995, британский поэт, прозаик и эссеист. Конец примечания. И того же недостает мне в жалком злословии за моей спиной, в шуточках и придирках к гротеску. Всем нам этого недостает, в том числе и Джейн, неуклюже обращающийся с десертными ножами, опрокидывающий тостеры и столовое серебро, испортивший ожерелье, подаренное ей Гордоном во время нелепого веселья. Она кормится у Ричарда, живет и ночует у меня, ни о чем не заботится, все у нее как бы между прочим. Насколько это символично? Обида съедает, убивая пищу, которой питается. Может ли Джейн обижаться? Она на стороне великих победителей, творческих людей, а у нас лишь импульсивные щенки. Можем ли мы найти других? У нас есть Крис, у нас есть Нед. Есть ли? Я великодушна. Да, сегодня я простила Криса за то, что он предал меня, обидел, когда две безликие девушки, которых он знал, причинили мне боль только потому, что, будучи женщиной, я сражаюсь со всеми остальными женщинами за своих мужчин. Моих мужчин. Я женщина. А ведь соперничество существует даже между матерью и дочерью. Обе бьются за отца, за сына, за ложе разума и тела. Я также прощаю Джона за гнилые зубы и нездоровую бледность лица, потому что он человек, а я чувствую, что нуждаюсь в человечности. Даже сидящий рядом Джон, несмотря на разделяющий нас умный разговор, даже он мог бы стать отцом. А я плачу о мужчине, который бы обнял меня, о мужчине, который был бы моим отцом. Теперь я буду говорить каждый вечер. сама собой. С луной. Буду гулять, как вчера вечером, ревниво оберегая свое одиночество в голубовато-серебристом холодном лунном свете, искрящимся яркими блестками на сугробах свежевыпавшего снега. Буду говорить с собой и смотреть на темные, благословенно безучастные деревья. Насколько это легче, чем смотреть на людей, казаться счастливой, неуязвимой, умной. Сбросив маску, я гуляю, говорю с луной, равнодушной, безликой силой, которая не слышит меня, но признает мое существование и не карает меня. Я подхожу к бронзовому мальчику, которого люблю, частично потому, что никто не обращает на него внимания, и сметаю снег с его нежной улыбки. Он стоит, залитый лунным светом, в полукруге ограды из кустов бирючины. Снег превратил его в гравюру. В руках у него волнистый дельфин, а он, продолжая улыбаться, удерживает равновесие на одной покрытой ямочками ноге. Теперь он становится ребенком из пьесы «Когда мы мертвые пробуждаемся». Примечание. Последняя пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена. Конец примечания. «Ричард не подарит мне ребенка, а я хочу ребенка именно от него. Выносить, вырастить. Только от Ричарда я готова иметь ребенка. Пока. Конечно, я боюсь зачать больного ребенка, умственно неполноценного, растущего темным и уродливым плодом в моем животе, как я всегда боялась, что из-под моих глазниц вдруг вырвется наружу старая болезнь. Я представляю, что Ричард находится здесь, рядом со мной, а у меня большой живот, и в нем его ребенок. Я уже не прошу многого. Я смотрю на него и просто говорю: «Мне жаль, что ты не сильный, не умеешь плавать, ходить под парусом и кататься на лыжах. Но у тебя крепкий дух, и я верю в тебя и сделаю тебя непобедимым. Да, у меня хватит силы. У всех женщин она есть в той или иной степени. Но есть и нечто вампирское, изначальная ненависть, желание кастрировать надменных самцов в минуты страсти, становящихся детьми». Круговые ступени в спиральной башне возвращают нас назад. Я тоскую по матери, даже по Гордону, хотя от его слабости меня тошнит. А он будет финансово успешным. Еще он красивый и надежный. Он ходит на лыжах, плавает, и все же никакие божественные атрибуты не заставят меня смириться с его бесцветным умом и физической слабостью. Я бы могла заполучить его просто чтобы доказать, что он слаб, хотя мои сомнения не дали бы ему шанса стать сильным. Хотя, если бы я была осторожна, мне хотелось бы сделать его сильным, но на это надежды мало, слишком поздно. Единственную идеальную любовь я испытываю к моему брату, потому что это не физическая любовь. Я всегда буду его любить и немного ревновать к его жене. Странно, что, раздираемая страстями, переходя от слез к пронзительной радости, я могу быть такой холодной, такой отвратительной во время разных ненужных игр, этих вспышек притяжения, которые кажутся мне гибельными, потому что каждая лишь приближает меня к Ричарду. И все же я надеюсь, что в Европе найдется человек, которого я встречу и полюблю, кто освободит меня от этого властного идола. Такого человека я приму даже слабым, потому что смогу сделать сильным, ведь он отдаст мне душу и сердце. Время уходит, и меня охватывает прежняя паника начала недели. У меня не получается читать и писать в достаточном объеме, чтобы погасить академические задолженности, и я не пишу ничего для себя после рассказа о Вансе, который будет отвергнут вместе с отвергнутыми Нью-Йоркером стихами. И хотя я храбро это заявляю, но в душе надеюсь, что это не так, потому что рассказ полон любви к Ричарду. И в нем немного остроумия, и я хочу, чтобы он был напечатан на бумаге, а не отвергнут. И опять опасно часто идентифицирую себя с отверженными. Но как быть спокойной, если вокруг нет ни одной близкой души? Нет никого, кто мог бы посочувствовать, а не радоваться моим несчастьям. Мне хочется кричать Ричарду, всем моим друзьям дома, чтобы они примчались и освободили меня от моей незащищенности, которую я сама должна преодолеть. Надо отучиться здесь следующий год, наслаждаться чтением, размышлениями, хотя за спиной постоянно слышится насмешливое тиканье. Жизнь проходит. Моя жизнь. Вот так. А я растрачиваю дни своей юности, лучшие дни. Как я плакала той ночью, когда уже хотела ложиться, и никого не было рядом, только мысли о Рождестве и о годе, проведенном с Ричардом, которого я так сильно любила. Тогда я выпила остатки скверного хереса и разгрызла несколько орехов, которые оказались кислыми и засохшими. Материальный мир тоже издевался надо мной. А что завтра? Вечное латание масок, извинения за то, что прочитана только половина намеченного. А жизнь проходит. Я стремлюсь проникнуть в сущность этого мира, быть привязанной к жизни бельем и сиренью, хлебом насущным и яичницей, и мужчиной, темноглазым незнакомцем, который питается моей пищей, моим телом и моей любовью. Он бродит весь день по земле, а вечером приходит ко мне за утешением. Он подарит мне ребенка, который вновь сделает меня членом этого рода. И в меня будут кидаться снежками, чувствуя, возможно, что попадают в гниль. Еще этим летом приезжает Элли. И мама, и миссис Проути, а осенью Сью. Обе девушки мне нравятся, и я, наконец, смогу быть с ними по-женски раскованной, и мы будем говорить и говорить без конца. Я счастлива. Ждать осталось недолго. Но что я могу дать сейчас? Ничего. Я трусливая эгоистка и слишком много плачу из-за своего иллюзорного творчества. Но все же теперь дела обстоят лучше, чем в прошлом семестре, когда я вечер за вечером сходила с ума, превращаясь в вопящую шлюху в желтом платье. Примечание. Сильвия Плат играла в студенческом театре «Сумасшедшую поэтессу». Конец примечания. Сумасшедшая поэтесса. Как это умно со стороны Дика Джиллинга, но у него богатая интуиция. У меня нет сердца. Нет чуткого сердца, нет смелости. Я отказываюсь продолжать, понимая, что многого не добьюсь, а на малое не соглашусь. И я отступила, чтобы работать. И дело пошло. 15 пьес в неделю вместо двух. Количество? Не только, но и ощущение мастерства, иногда проницательности. А это то, чего мы ожидаем. Буду ли я нужна Ричарду? Часть моего плана состоит в том, чтобы затаиться, пока я не понадоблюсь. Почему так устроено, что инициатива почти всегда принадлежит именно мужчинам? Женщина тоже может это сделать. Тем не менее, я не делаю ничего, прекратив ему писать из самоуважения и из гордости. Я больше не собираюсь лепетать о том, как люблю его. И просто жду, когда ему понадоблюсь. Если понадоблюсь в ближайшие 5 лет. В моих глазах должна быть любовь и вера. Ни в коем случае не угрюмость, холодность и горечь. Я должна помогать другим. В этом мое спасение. Дарить любовь изнутри. Сохранить любовь к жизни, несмотря ни на что, и отдавать ее другим. Щедро.